прямо-таки роились вокруг Моралова. Но что больше всего поражало претендентов на роль госпитальных сердцеедов, в глазах девушек не было и намека на сердобольность или жалостливость. Нет, и голубоглазые, и черноокие светились неподдельной влюбленностью в танкиста. Вот и пойми женскую душу. Моралов шел на поправку. Лицо его не смущало, а вот нога не давала покоя. Два перелома и разбитое колено. Это не шутки. «Хотят списать подчистую», — хрипел он Виктору по ночам. «Черта с два! Не на того напали. Да я одной рожей так испугаю фрица, что тот вмиг околеет, лишь бы сесть в танк. Ты же спортсмен, помоги, придумай, как разработать сустав. На комиссии сказали, что вся загвоздка в нем». И Виктор придумал. Тут была и бесконечная ходьба по лестницам, и лазание по шведской стенке, и велосипед. В тот день, когда Громов выписывался, Моралов, хоть и сильно хромая, но уже без костылей проводил его до ворот. «До встречи!» — обнял он Виктора. «Война хоть и большая, но там тесно. Увидимся. И вообще предлагаю въехать в Берлин на моей броне». «Принято», — улыбнулся Виктор. «Я тебе напишу». Но так и не написал. И вот теперь командир танкового батальона капитан Моралов принимает товарища по госпиталю под своей 34-кой. «Помнишь, Громов, я тебе говорил, что на войне тесно, и мы увидимся». «Ага. Так давай за встречу». «По глоточку», — отстегнул он фляжку. «А то когда еще придется? Сейчас здесь такое будет. Давай, я рад, честное слово, рад, что ты в строю, что комбат и вообще. Я тоже. Ну, будем живы». Моралов сделал изрядный глоток, передал фляжку Виктору, а Рексу протянул сухарь. «Не возьмет», — заметил Виктор. «Ест только из моих рук. Сам научил». «Молодец, собачина, так и надо. Доверять только хозяину. Ну, все, братцы, началось. Теперь...» Лишь бы не прямое попадание. Обработав передний край, мессеры и юнкерсы наваливались на рощицы и перелески, которые, как ни маскируй, сверху просматриваются почти насквозь. Полчаса непрерывного гула, воя, рева, треска, взрывов, стонов, а потом как будто ничего и не было. Тишина. Оглушенные люди вылезали из-под танков. Моралов приказал прочистить орудия, привести в порядок тримплексы и прицелы, проверить боезапас. «А ты говорил, зачем закопались? На, смотри!» — протянул он Виктору бинокль. «Так что вперед пойдем не скоро». С холма лавиной катились фашистские танки. Бинокль хорошо было видно построение атакующего каре. Впереди и на флангах тяжелые тигры, а в середине — пантеры и самоходное орудие «Фердинанд». Танки шли, не открывая огня, а «Фердинанды», выскакивая на бугры, вели беспорядочную стрельбу. «Хотите, чтобы мы себя обнаружили, а тигры засекли и расстреляли в упор?» — усмехнулся Моралов. «Ни черта у вас не выйдет!» Он начал считать, сколько на батальон идет танков, но быстро сбился. «Все равно раза в 3-4 больше». «Чего не стреляешь?» — спросил Виктор. «Нельзя, надо ждать. Пусть подойдут ближе. Пушка у тигра бьет дальше нашей, да и броня у него покрепче. Так что единственный выход — подпустить метров на 500 и молотить в лоб». Бензиновый чад повис над полем. Голубоватый дым выхлопов, почти не рассеиваясь, стоял стеной, из-за которой выныривали все новые волны танков. «Пора», — сказал комбат, поднимаясь в танк. «А ты уходи», — бросил он Громову. «Пехоте здесь делать нечего. В танковой рукопашной ты не сгодишься». «Все понял, уже ушел. Только я хорошо знаю эту лощину». «Всю на брюхе исползал. Сейчас фашисты наткнутся на овраг, он не глубокий, но стены крутые, придется обходить. Тут-то и подставит тебе борта. Ай да Громов, вот это по-дружески. Все, рви когти. Они уже затоптались, — крикнул Моралов и захлопнул люк. И действительно, немецкие танки остановились, потом попятились назад, повернули на 90 градусов и пошли вдоль невидимого оврага. «Вот теперь самое время. Огонь!» — скомандовал Моралов. Раздался залп, другой, третий. «Все решает скорость стрельбы. 4 секунды — выстрел, 4 секунды — выстрел. Перед оврагом полыхает 5 факелов, 10. Хотелось бить и бить по метавшимся танкам. А еще лучше нажать на рычаги, броситься навстречу и схлестнуться в ближнем бою. Но это верная смерть. Нет, в схватке с противником, превосходящим 4 раза, нужна не только удаль». Моралов заметил, что Фердинанды и часть тигров перестроились и стволами прощупывают высотку. «Всем назад!» — приказал он. 34-ки задним ходом рванулись за гребень холма и скрылись за обратным скатом. И вовремя. Фашисты открыли ураганный огонь по укрытиям, где только что стояли советские танки. Одному ему знакомыми тропами Виктор бежал в расположение роты и снова наткнулся на танки, на этот раз немецкие. По узкой лощине, словно на параде, шла бесконечно длинная колонна. Больше всего Громова поразило, что башенные люки открыты, и командиры стоят, высунувшись по пояс. «Ни черта не боятся», — с досадой подумал Громов. «Эх! Моралова на вас нет, он бы научил, как землю есть. А, ну теперь ясно, почему они пижонят. Африканцы. Даже танки не перекрасили. Как были оливковыми, так и остались. Но где же наши? Неужели на этом участке нет ни пушек, ни танков?» Да, на этом участке не было ни пушек, ни танков. Точнее говоря, еще утром они были, но беспрерывные бомбежки, бесконечные танковые атаки и ураганная канонада превратили всю эту технику в груду металла. В прорыв вошло 300 фашистских танков. Казалось, уже ничто не сможет остановить эту армаду. И тогда против бронированных чудовищ вышли люди, не защищенный никакой броней, кроме отваги. Полковник Сажин сидел на дне глубокой воронки, здесь был его командный пункт, и безуспешно пытался связаться с артиллеристами. Не знал комдив, что связываться не с кем, а по узкой лощине прямо на него шла колонна оливковых танков. Подлюги! Даже люки открыли! Жарко им, видите ли! Знают, сволочи, что настоящего жару поддать им некому. У меня ни артиллерии, ни связи. И голова, как после похмелья. Да, шандарахнула в блиндаж крепко. И как я только жив остался. Из ушей и носа Сажина тонкой струйкой текла кровь. Он размазывал ее по лицу и снова костерил начальника связи. Танки приближались, и Сажин постепенно успокаивался. Решение у него созрело, но было настолько дерзким, и Сажин не стеснялся признаться себе бесчеловечным, что он не решался отдать приказ. В этот момент в воронку скатился Рекс, а за ним Громов. «Ты-то мне и нужен», — обрадовался Сажин. «Слушаю, товарищ полковник». «Ты эту кашу заварил, тебе и расхлебывать. Я готов». «Что делать?» — вздохнул Сажин. «Жаль, конечно, разведчиков, жаль. Да и тебя терять не хочется, но... Видишь эту колонну? Если они нас сомнут или просто обойдут, панели будут в руках у немцев, а оттуда прямой путь на Курск. Понимаешь, чем это пахнет?» Виктор кивнул. «Так вот, капитан Громов, слушайте мой приказ». Принять под командование саперную роту и с помощью противотанковых мин остановить танки. Других средств у меня нет. «Есть остановить танки», — ответил Громов. «Прошу разрешения брать не всех разведчиков. Они дивизии еще пригодятся». «Добро», — кивнул Сажин. «Что еще? Личная просьба. Валяй. Оставьте у себя Рекса. «Это еще зачем?» — воскликнул комдив. «Что за настроение? С собой, конечно, брать его не нужно, пусть пока побудет здесь. А потом передайте Рекса младшему сержанту Орешниковой, она из медсанбата. Знаю, знаю». «Хорошо, капитан, все сделаю. И о Маше своей не беспокойся. Все устроится. Помогу сам. Лично». И вот навстречу бронированной армаде вышли люди. Чтобы ловчей работать, они сняли сапоги и гимнастерки. У каждого противотанковая мина. Про запас — граната. Если бы на немецких танках были автоматчики или в колонне шли мотоциклисты, из задумки Сажина ничего бы не получилось, но он все рассчитал, и рассчитал правильно. Изрытое воронками поле давало возможность хоть как-то укрыться, а когда до танка оставались считанные метры, люди подсовывали мину с помощью шеста, подтягивали на шнуре, а то и просто швыряли под гусеницы.